Иисус Христос. Никто никогда не рождался без мужа. Никто не родился и не родится наитием Святого Духа. Ни в кого и никогда не вселялся Дух Божий с такой всецелой полнотой, как вселился Он в Пресвятую Деву Марию. Никого не осеняла сила Всевышнего, и никакую материнскую утробу не освещала с такой полнотой и силой, как утробу Пресвятой Девы. Запомните, что я говорю о всецелом соединении Духа Божьего с человеческим существом Марии. Дух и душа человеческие имеют свое начало в Духе Божьем, ибо в первой главе Святой Библии сказано, что сотворил Бог первого человека Адама из праха земного и вдохнул в лицо его дыхание жизни. С Духом Божиим может иметь общение, происшедшее от Него, Дух человеческий, как и в природе, все сродное имеет общение между собою. О возможности тесного общения с Богом мы знаем из слов самого Господа нашего Иисуса Христа. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И апостол Павел, как бы даже с удивлением, спрашивает коринфских христиан: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Из житий святых известно, в каком близком общении с Богом проводили они свою святую жизнь, ибо были обителями Духа Божия. Но и это глубокое общение с Богом нельзя сравнить с тем превосходящим ангелов и архангелов благодатным состоянием, в котором находилась Пресвятая Дева Мария после наития на нее Святого Духа. Этого не понимал или, наверное, не хотел понимать несчастный еретик Несторий, утверждавший, будто Пресвятая Богородица родила простого человека Иисуса Христа, с которым только впоследствии соединился Бог, и потому Деву Марию он называл Христородицей, а не Богородицей. Если бы Несторий был прав хоть в малейшей степени, то Господь наш Иисус Христос был бы не Сыном Божиим и не Богочеловеком, а только одним из многих великих святых, которые должны быть названы истинными храмами и обителями Отца и Сына и Святого Духа за безграничную любовь к Богу и совершенное исполнение всех заповедей Христовых. Как видите, Несторий по справедливости заслужил анафему от Третьего Вселенского Собора. На этом я мог бы закончить свое похвальное слово великому празднику Благовещения, но не хочу оставить без внимания проникающих в каждое чистое сердце слов архангела Гавриила. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Скажите все вы, единодушные со мною, может ли быть для вас радость выше и чище,